«А вы маленькая лгунья и шантажистка», — ответил я. «Хотите, чтобы я ушел? Убирайтесь вон!» — внезапно выкрикнула она. «Не хочу больше вообще вас видеть! Никогда! Убирайтесь!» «Хочу напоследок дать совет», — сказал я с улыбкой и поднялся. «Если Дюваль не успеет отправить вас на тот свет, то вы можете продолжать свою деятельность на этом поприще. Например, писать письма с угрозами и шантажировать ими людей. Думаю, вам это придется по душе». Обедал я в своем отеле, а всю вторую половину дня проспал в своем номере. Около 6 часов я стал готовиться к походу в клуб «Ципрес». Я тщательно побрился и причесался, надел новый костюм, который стоил мне $250. Впрочем, он настолько и выглядел. Окончательную экипировку завершил револьвер калибра 38, который осунул себе под куртку. Я подумал, что если Хэлу Стоуну вдруг взбредет в голову случайно забрести на этот конкурс, то для него будет приятным иметь дело с вооруженным противником. Ровно без 7:05 я прибыл в клуб и увидел, что усилия, затраченные Эллен Ричмонд, не пропали даром. Снова на краю бассейна, в тени пальмы, была воздвигнута палатка, которую участницы конкурса могли использовать в качестве гардеробной. А выходя из гардеробной, они должны пройти вдоль бассейна, выйти на помост, на котором находится судейский столик, а затем тем же путем вернуться в палатку. Зрители уже теснились на противоположной стороне, а оркестр наигрывал веселую мелодию, которую усиливал мощный репродуктор. Помост освещали прожектора. Было установлено несколько телекамер, вокруг которых толпились репортеры. За столом для судей были поставлены 6 рядов скамеек, чтобы наиболее уважаемые зрители не устали наблюдать за церемонией конкурса. Я закурил сигарету и увидел, что в мою сторону направилась Эллен Ричмонд в сопровождении 2 мужчин. В блестящем черном платье с открытыми плечами, с глубоким вырезом сзади, она выглядела прекрасно. Рядом с ней шел лейтенант Райт. Клод Дюваль, шагавший по другую сторону, был полной противоположностью лейтенанту. По внешнему виду он походил на человека не из высшего общества. На нем был безупречный синий смокинг с красной гвоздикой в петлице. «Дэнни», — сердечным тоном приветствовала меня Эллен, когда они подошли поближе. «Я рада, что ты не опоздал. Лейтенант везде расставил своих людей, чтобы предотвратить нежелательные эксцессы». «Отлично», — сказал я. «Как поживаете, лейтенант?» «Все еще занимаюсь делом мисс Хоуп», — ответил он. «В последнее время вам больше никого не удалось убить?» «Об этом вам лучше спросить Клода Дюваля», — ответил я. «Он посвящен во все мои тайны». На лице Дюваля появилось злобное выражение, какое бывает у цепной собаки, когда она слишком долго сидит на цепи. «Вы должны меня извинить, лейтенант», — сказал он, «но шутки Бойда действуют мне на желудок, который в благоприятных условиях хорошим не назовешь». С этими словами он направился к судейскому столику. Эллен взглянула на часы. «Девушки должны приехать в 7:30, Дэнни. По приказу лейтенанта Райда их машину сопровождают мотоциклисты. Ты уже видел Элейн?» «Нет», — ответил я. «Если ты не против, Дэнни, то, чем сидеть за судейским столиком, лучше наблюдай со стороны». «Это излишне», — сухо заметил лейтенант Райд. «Я разместил своих людей вокруг палатки, а несколько человек охраняют вход в клуб. Выкинуть сегодня вечером какой-нибудь фокус, мисс Ричмонд, просто невозможно». «Я очень благодарна вам за помощь, лейтенант», — сказала Эллен дружеским тоном. «Тем не менее, я хотела бы, чтобы Дэнни был на всякий случай начеку, если...» Пока она говорила, я обратил внимание, что скамейки довольно быстро заполняются так называемой избранной публикой, и среди людей, занимающих первый ряд, сидел Хэл Стоун. Рядом с ним важно восседал во фраке с белым галстуком-бабочкой Морис Майер. Его почти закрыла глыба женского пола, видимо, его жена, завернутая в несколько ярдов цветастой ткани. «Сколько времени продлится вся эта церемония?» — спросил я у Эллен. «Думаю, что не более часа», — ответила она. «Вначале небольшая реклама фирмы, потом балет в воде, который займет 20 минут, ну и, наконец, распределение мест и награждение». Какая-то темноволосая женщина приблизилась к нам, идя вдоль бассейна. На ней было платье из белого сатина, такого простого покроя, на который могла решиться только женщина, имеющая безупречную фигуру. Это была Элейн Керзан. Она улыбнулась Эллен и Райду, а на меня посмотрела, как на пустое место. В следующее мгновение она уже присоединилась к Дювалю, сидевшему за столом. Оркестр внезапно заиграл «Хорошая девушка» подобно мелодии, и к клубу подкатили 2 мотоцикла. Из машины, которая подъехала вслед за ними, вышли 4 участницы финала. «Надо позаботиться, чтобы девушки были в хорошем настроении», — сказала Эллен. «Извините меня, пожалуйста». Райт закурил сигарету, как только Эллен отошла от нас. «Сегодня днем мне нанесла визит мисс Люкас, Дэнни. Она рассказала мне о том, как 2 человека вынесли вас из номера Элиш Хоуп, а минут через 5 оттуда же вышел Дюваль. Одно упоминание о вас приводило ее в дикую ярость. Я упрекнула ее за то, что она не сообщила вам вовремя то, что видела. Белла собралась шантажировать Дюваля», — ответил я. «Ей пришлось выслушать от меня немало обидных вещей, но я хотел, чтобы у нее создалось определенное представление об этом». «Это имеет какое-нибудь значение?» — вежливо спросил он. «Я подозреваю, что она как-то связана с преступником, но сама об этом не догадывается». «Вы имеете в виду Дюваля?» «Давайте оставим этот вопрос открытым, лейтенант», — предложил я. «Дело в том, что я и сам не уверен в этом. Надеюсь, что благодаря показаниям Беллы с меня снимаются подозрения». Стоун заявляет другое. Он говорит, что был со своим напарником Блэром, а его я нигде не могу найти. Он как сквозь землю провалился. А у Дюваля железное алиби. И это алиби дает ему Элейн Керзан. Пока доказано лишь одно, что я имею дело с целой бандой проклятых лжецов, с кислой миной заявил лейтенант. И считаю вполне возможным, что и вы относитесь к их числу. Оркестр заиграл туш. Джерри Уинсор, профессиональный конферансье, подошел к микрофону, и вечер начался. Он произнес свое вступительное слово с ловкостью профессионала, который всю жизнь зарабатывает себе на пропитание только этим делом. Отпустил несколько шутливых замечаний, ненавязчиво похвалил купальники фирмы Мейермайт, потратив на все не более 5 минут. А потом под бурные аплодисменты он возвестил о начале водного балета. Сразу же на другом конце бассейна появились танцовщицы. Их разноцветные кринолины создали очаровательную игру красок, как только они приоткрыли свои широкие юбки. Потом, словно по мановению волшебной палочки, все кринолины оказались на полу, и девушки остались только в купальных костюмах, плотно облегающих их прелестные фигурки. Одна за другой они прыгали в воду, образуя разные фигуры. Прошли и эти 20 минут. Девушек наградили бурными аплодисментами, когда они выходили из бассейна. На сцене снова появился Уинсор и сообщил, что начинается главная часть вечера. Сейчас судьи назовут мисс Мейермайт, победительницу конкурса. Эллен сошла со сцены, сев где-то между зрителями. Я попытался определить, куда именно она села, но там было слишком темно, и все лица казались расплывающимися пятнами. «Дамы и господа! Первой из 4 участниц, попавших в финал, — возвестил Уинсор, — будет выступать мисс Ивона Клери из Атланты». Огни вокруг бассейна внезапно погасли, а потом зажегся один мощный прожектор, направленный на палатку, перед которой уже стояла девушка. Это была платиновая блондинка в черном купальном костюме, который поблескивал в свете прожектора. Она медленно начала свое шествие вдоль бассейна по направлению к сцене. Круг света сопровождал ее, когда она подошла к столику, за которым сидели судьи. И мне даже показалось, что легкий бриз донес до меня запах магнолий. Потом она сошла со сцены и вернулась по другой стороне бассейна к палатке. «Мисс Белла Люкас», — продолжал ведущий Уинсор. «Из Нью-Йорк-Сити!» Луч прожектора поймал Беллу Люкас, которая уже стояла у палатки в миниатюрном бикини голубых тонов. Она медленно начала свой путь вдоль бассейна в сторону судейского столика. Белла прошла приблизительно полпути, когда тишину нарушил пронзительный крик. Какое-то мгновение луч прожектора колебался, словно не зная, что ему надо осветить, а потом осветил судейский столик. Элейн Керзан сидела, откинувшись на стул. Голова ее безвольно свисала на правое плечо. В левой груди торчала рукоятка ножа, верхняя часть белого платья постепенно окрашивалась в красный цвет. Я промчался 10 шагов, которые отделяли меня от Беллы, и схватил ее за руку. Она вздрогнула и посмотрела на меня расширенными от страха глазами. «Слушайте, вы!» — быстро выпалил я. — Вы по самую шею увязли в этой истории. У вас есть только один шанс выбраться из нее. Хотите его использовать? — Дэнни! — зубы ее стучали от страха. — Я никогда не думала, что все так кончится. Я не хочу впутываться в это дело. Я хочу...» «В таком случае быстро бегите к судейскому столику», — сказал я. «Покажите пальцем на Дюваля и крикните как можно громче, что вы видели, как это он убил ее. И не теряйте драгоценные секунды. Через 10 секунд уже будет поздно». Белла вырвалась из моих рук и как сумасшедшая помчалась к судейскому столику, сразу попав в яркий свет, льющийся из прожектора. Указательный палец был направлен прямо на Дюваля.